И вот как бы отрицательные, если угодно, стороны можно очень-очень-очень долго. Причем незаметно для самого себя. Очень часто бывает, особенно в йоге, когда действительно там попрактиковал, значит, приобрел массу способностей, последователей, значит, как это в Индии, там, поклоны тебе отбивают, ты такой, значит, гуру, улыбаешься, значит, весь такой благостный. И вроде бы вот он, значит, само живое олицетворение Абсолюта. А где-то на тонком уровне осталась майя. Даже у самого, как говорится, высочайшего святого. Майя не остается только лишь в одном случае, когда мы растворяемся в Абсолюте. Когда нет разницы между нами и им. До тех пор, пока хоть кто-то или что-то здесь есть, значит, есть всегда опасность того, что осталась и майя. Хотя бывают и исключения. Значит, дальше мы идем. Да, так вот, к майе мы как бы приближаемся. Ведь фактически все йоги, вот у нас в школе йоги известны там два десятка йог, в открытом йога-университете мы не можем выпустить нашего студента преподавать йогу до тех пор, пока он хотя бы там, ну хотя бы в первом приближении не познакомится там с полутора десятком йог, иначе это недоделкин будет уже совершеннейший. Понимаете, вот, к сожалению, вот иногда под йогой подразумевается то, что человек умеет, вот он в спортзал пришел, набрал людей, и там на одну ножку встал, другую ручку поднял и говорит, делай как я. И все тоже подняли, и все говорят, вот он инструктор йоги. Да нет, друзья, это не инструктор йоги, это я даже не знаю, что это. Самый примитивный уровень, не знаю даже, что это. Вот, инструктор йоги, это очень гордо звучит, это человек, который действительно может и в спортзале занятия провести, а потом и лекцию прочитать там для королевы Великобритании по философии йоги. Вот, иначе это, вот, так вот, йог много йог, самые разные они. Там хатха-йога говорит, там больше она через статические какие-то позы работает. Крия-йога через динамические. Там, какая-нибудь янтра-йога, визуализация чего-то. Но ведь по сути дела, это как бы, вот еще раз я повторю, как бы шкурное воплощение знания. То есть мало того, что есть знания вот йоги, так вот мы еще через все свои органы чувств, через все свои проявления как бы осуществляем это знание. Ну, раз тело есть и стоять может, ну почему бы его не поставить в замысловатую позу, значит, стойку на голове, в позе лотоса или еще в чем-нибудь. Если оно крутиться, вертеться может, ну, давайте дадим ему крия-йогу. Все виды йоги. Значит, сексом мы занимаемся, прекрасно, есть йоги сексуальные. Значит, там, говорить мы умеем, мантра-йога есть, там, слышать мы умеем, и так далее, и тому подобное. Более того, есть йоги, скажем, йога умирания, умирать мы умеем. Есть йоги умирания. Вот не слышал про йогу рождения. Вот есть ли йога, что когда ты уже умер, воспользоваться ей, чтобы родиться? Вот я отдельно взятом не видел такой йоги, не встречался, но упоминания в некоторых видах тибетских йог, у них как бы немножко так параллельно пошли, и поэтому какие-то вещи, может быть, даже лучше сохранились, кое-какие. У них есть, но она как бы входит в раздел йоги умирания, это раздел выбора будущего рождения. То есть вот все, ты уже умер, и наставления даются. Вот ты ж смотри, тебя потянет туда, не лети, там плохо, лети. Помните это самое? Старуха, туда не ходи, снег башка попадет, больно будет. Вот точно так же, значит, вот по всей видимости йога рождения. То есть как бы получается, что йога, она всеобъемлющая, и мы как бы должны прожить это знание через все, вот через все, что мы только можем сделать. Через, не только через хатха-йогу, а через все вообще. Вот поэтому и такое многообразие йог. На самом деле больше, чем два десятка, но у нас в школе сохранилось их столько. Вы тоже должны помнить, что йога-то исчезает. Еще, слава Богу, что хоть это сохранилось. Да, так вот, получается так, что пропуская себя через эти йоги, Мы как бы разные аспекты одной и той же майи преодолеваем. И до тех пор, пока хоть один аспект не преодолен, все. Я знаю очень много людей, которые, значит, вот по этим индусским канонам, значит, товарищ один удалился в горы, значит, как это он называл, брахмачарью он там это соблюдал, а поймал он ее очень так примитивно и пошло, он ее понимал как воздержание от секса. Ну, сидел, действительно больших высот там в медитации достиг, и все, там чуть ли не по воздуху уже летал. Все, и вот его перемкнуло, что все, уже пора людей учить. Ну, действительно пора, потому что это эгоизм, когда ты там сидишь и только над собой работаешь, то есть, а люди хлеба просят, а ты думаешь, как бы им там черные икры дать. Вот, возвращается в этот мир, ну, думает, раз у него все так хорошо, у него там будет хорошо во всех отношениях, вот у него, значит, подружка, вот у него уже, значит, там семья, все. И бабах, совместная жизнь, и тут он начинает понимать, что вся его святость вот в обычной бытовой жизни куда-то слетела. Это майя была не отработана. И вот точно так же во всем остальном. Как только хоть один аспект оставите неотработанным, знаете, там может притаиться майя. И вы 99%, как говорится, устранили иллюзию, вот, а последнюю не устранили. И вот идете, действительно, смотрите, там разбойник. И вместо того, чтобы по прямой пойти, даете крюк в 300 километров, как если бы вообще йоги не знали. Вот, поэтому с майей тоже надо, ну, как бы, не надо недооценивать противника. Точнее, это не противник, тоже нельзя так говорить, как противник, потому что противник – это что-то отрицательное. Не надо недооценивать, если угодно, гениальности Абсолюта, который создал майю. Уж поверьте, если он ее создал, да, то в этом смысле, понимаете, получается так, что постигая майю, мы как бы в этом смысле приближаемся к Абсолюту. То есть, и если, так сказать, Абсолют смотрит на нас, как на своих детей, то я больше чем уверен, что он доволен своими отпрысками, что да, родители, что называется, это самое, превзошли. Я думаю, он похвалит. Вот. Так вот, это не такая простая, то есть, вот, понимаете, вот, тоже у меня нет времени долго и скрупулезно и досконально с привлечением там санскрита, логики излагать тему майи. Нет времени на это. Поэтому, как вы обратили внимание, я излагаю больше с позиции такой бытовой, какой-то такой вот обычной. Все эти трактаты будете читать потом. Когда поймете смысл, будете добирать детали. Потому что если не будет общего смысла, вы не сможете читать детали. Вы просто, вам скучно станет, вы выбросите это все. Вот, а трактаты очень интересные по йоге, если понимать, о чем там пишут. Очень, как детективы читают. Нет, детективы отдыхают просто. Но одна беда, если не понимаешь, о чем, скучно. Да, так вот, быстро это все, быстро все излагаю. Майя, термин такой серьезный, очень чрезвычайно интересный. Чрезвычайно многогранный и в то же самое время простой до безобразия, вплоть до того, что когда вот мы начинаем обладать этим знанием, и когда эта майя исчезает, она исчезает так, как если бы ее никогда и не было. И вот вы будете тоже, вероятно, часто встречать людей и такие высказывания, что «ребята, ни к чему стремиться не надо, ваша суть и так уже просветлена, ничего делать не надо, все, значит, религии, философские учения, течения, там, йоги, все они вас обманывают, дурят, ничего делать не надо». Вот это какая, знаете, западная сейчас такая тенденция пошла. Надо веселиться, надо осознать, что ты уже, значит, просветленный, тут же станешь просветленным, все остальное это все чепуха. В общем, на самом деле очень опасные речи, потому что это не есть в полной степени неправда, это есть полуправда, а нет ничего более страшного, чем полуправда. И вот, значит, вот там какой-нибудь мастер приедет куда-нибудь там в Америку. Ну, в Америку едут, там же побогаче, посытнее из Индии-то. Ну, раньше. Научит своих последователей, что, ребята, ничего делать не надо. Надо, значит, расслабиться, отпустить ситуацию, а еще лучше травки покурить. И вообще все станет, значит, вообще в просветленном состоянии. А, ну, действительно, там есть люди, которые там вот в этой гонке, они все зажаты, зажаты. И вот эта вот попытка, что их с них снимают, эти оковы, да, на какой-то... Ну, действительно, дает, может быть, положительный небольшой толчок, что они действительно на все смотрят, как если бы они уже были просветленные, и кое-кому, говорят, это помогает, помогало. Но потом учитель уходит, остаются последователи, которые обладают формальными словами, но не пережившими это. И это превращается в страшный яд, когда начинают везде говорить, а типа ничего делать не надо, а вы уже просветлены. Какая йога? Какая хатха-йога по утрам по 40 минут? Да вы что? Вот буду еще корячиться, я уже и так просветлен. Это очень опасная вещь. Потому что это тормозит человека на пути. Причем иногда тормозит самых вменяемых. Вот он до этого там 10 лет практиковал, а тут раз ему такую идейку подбросили. С одной стороны правда, с другой стороны неправда. Так вот, друзья, помните, что сказать, что мне ничего не надо, вы сможете только лишь с того момента, как вы полностью преодолели майю. Если вы ее не преодолели, вы не имеете права такого говорить. Более того, призывать других ничего не делать. Потому что карма за ничего не делание будет ваш. Вот вы его призвали ничего не делать, вот он ничего не стал делать, а должен был. Вот я к чему это говорю? Еще раз, майя до тех пор, пока она на нас действует, она на нас действует, как если бы она была реальность. И действительно, чтобы... достичь каких-то, в том числе и духовных высот, приходится и паломничество, прошу прощения, в новом виде в каком-нибудь храм высокогорный совершать, и крия-йогой до посинения заниматься, и медитировать так, что, значит, этим самым чертям в этом в аду тошно стать, и что только не делать, и себя держать, и в очень жесткой узде. И в то же самое время мы помним, что йога, это наука того, где надо себя заставить и где можно себе позволить. И в то же самое время, после вот таких аскетических, очень серьезных подвигов, уйти в совершенно противоположную крайность. Уйти в радость, наслаждение, веселье. И вот эти многочисленные переходы, то, что как раз и составляет ядро йоги, вот эти многочисленные методы, надо делать до посинения. И только лишь в этом случае есть шанс, что вы обретете это знание, которое устранит майю. А вот когда вы устраните, оно устранит, вот только лишь с этой позиции вы можете сказать, да, действительно, для просветления ничего не надо, оно и так уже внутри. Действительно, надо осознать, что я уже просветленный, я стал просветленным. Ну, понимаете, прежде чем такое сказать, надо столько практиковать. Вот, поэтому вот это очень опасная полуправда. Будьте очень внимательны, настороже. Полным-полно таких вот людей, которые... Ну, не совсем разобрались в этой теме. Вопросы. Ну, как понять, что майя ушла в бытовом смысле? Как понять, что майя ушла в бытовом смысле? Нет, ну как, обычный человек может понять, ну необычный, наверное, не может понять то, что он не занимается устранением. Ну вот йогер, который пытается устранить майю, как он поймет, что иллюзия исчезла? Может, я глупый вопрос задаю? Да, вы серьезно задаете вопрос. К сожалению, формального критерия дать нельзя. Почему? Потому что может возникнуть так, что человек может считать, что он уже преодолел майю. Но это всего лишь может оказаться более тонкая майя, которая внушила ему мысль о том, что он уже преодолел майю. То есть это очень-очень такой серьезный момент. Очень-очень серьезный момент. То есть с формальной точки зрения такого руководства и не дашь. точнее критерий, критерий всегда изнутри, а не снаружи. Не существует такого прибора или не существует такого, знаете, соберем консилиум, который будет, к нему будут йоги приходить, а этот консилиум будет решать. Так, этот человек уже преодолел майю, это так себе, а это вообще еще там, не занимался. А почему? Потому что снаружи, снаружи, это не определить. Самому как определить? А? Самому как определить? Снаружи понятно. Есть очень неприличное высказывание на этот счет, но я позволю себе пошлости, произнесу его. То есть, знаете, в этом смысле это как оргазм, не перепутаешь. Угу. То есть, будет такое сочетание, не перепутаешь. Но, правда, это выражение относилось к другому, так сказать, это к самадхи. То есть, а могу ли я медитировать и пропустить момент самадхи, да? Вот медитировал вчера, вдруг у меня самадхи было, я даже не заметил. Вот, примерно вот из той же серии. Еще вопросы. Вообще абсолютно для чего создал майя? Чтобы мы могли осуществлять свободу воли, чтобы Вселенная... Вы вопросы задаете, тут умный. Дело в том, что, понимаете, даже когда я... Давайте вот действительно с формальной точки зрения. Понимаете, когда я говорю слово абсолют, каждый из вас может в гневе встать и бросить мне в лицо. Мужик, какой абсолют? Не видел никакого абсолюта и видеть не хочу. И вы знаете, что весь наш мир сделан так хитро, что с позиции вашей личной вселенной, если вы не хотите, чтобы был абсолют, вся вселенная станет так, как если бы его и не было. Понимаете, да? То есть поэтому отвечать на вопросы, какая была его цель, если здесь еще, строго говоря, надо подойти к тому, что он там есть, к этому подойти-то тяжеловато. Это уж совсем как-то тяжело. Поэтому атеист мне приходит и говорит, почему йога и религия очень жестко дистанцируются. Друзья, это очень такая тема. Только начинается религия, все начинают быть недовольны. Один думает, что там на небесах все так-то и так-то, другой эдак-эдак, третий так-то и так-то. А я, честно сказать, не знаю, что им сказать. Почему? Потому что, вижу там человек искренне, там, вот он в это верит, ему это помогает, и действительно стал лучше, добрее. Ну, слава Богу, вот, и пускай так и продолжается. У меня один товарищ, вот он это самое, там сейчас ударился в одну религию. Так я рад, причем такую немножко, такого, знаете, типа даже что-то такое сектантское. Я рад. Почему? Потому что он в противном случае бы спился, а так пить перестал. Стал там жене, значит, с детьми подарки дарить. То есть это очень такие деликатные темы. Только начинаешь про религию, атеисты недоволен. Начинаешь про атеизм, кто-то из религии недоволен. И вообще лучше не касаться. Когда я говорю, там абсолют, придет какой-нибудь буддист, скажет, какой абсолют? Вы что, пустота? Пустота, сияющая пустота, вот это есть. Придет даосист, скажет, да какая пустота? Дао, дао, друзья, дао. Космический закон дао, какая пустота, какой абсолют? Вы что, бредите? И попробуем что-нибудь ответить на эти все вещи. Замучишься, причем все останутся все равно недовольны, а ты останешься крайним. Вот, поэтому эти темы очень такие деликатные. А когда мы говорим о смысле, в некоторых религиозных или философских учениях говорят, а смысла нет. Другие говорят, а это игра. Игра. Вот решил, значит, этот наш начальник абсолют поиздеваться над нами, устроил этот мир и хохочет, смотря как мы там, значит, в этой майе барахтаемся, а он надрывается, за живот держится, да? То есть иногда пытаются представить, что вот весь мир был создан как игра. Это одна из концепций. Она иногда очень хорошо что-то объясняет, но она не полная. Мы не знаем, почему абсолют создал весь этот мир. И вообще, мы не знаем. Если он хотел поиграть, это была, в общем, не смешная, неудачная шутка, да? Вот. Если вообще есть темы, значит, эти все темы, они уходят к разряду сверхлогики. Мы с вами, друзья, сейчас находимся в плоскости логики. У нас есть причина, у нас есть следствие, мы что-то все там понимаем. А вот такие вопросы, как для чего была создана Вселенная там, и так далее, а это уже относится больше к сверхлогике. И пока мы не поднимемся над область логики, бессмысленно, ну то есть мы просто не подберем ни слов, ни мыслей, чтобы ответить на этот вопрос. Еще вопросы? Тогда понизить уровень вопроса, простому человеку, как себе объяснить, что нужно заниматься там развитием? То есть кроме внутренней потребности есть какое-то логическое? И еще раз, я не совсем ухватил этот вопрос. Не хватает области, зачем создана Вселенная, да. А зачем... Зачем мне заниматься йогой? Да, ну, развиваться. Да. Значит, ну, зачем? Вот, да, вот зачем мне заниматься йогой? Должен быть какой-то интерес. Ну, стимул, да. Есть стимул извне, да? Видите, вот здесь очень-очень серьезная вещь. Но это уже больше из вопроса карма-йоги. Не, ну, конечно, я могу сейчас дать более такие тривиальные, такие обычные рекламные ходы. Ведь будете заниматься, там целлюлит исчезнет, похудеете, станете красивым. Да, да, да, да, да. То есть, ну, сейчас этим нет. Ну, строго говоря, к йоге все приходят изнутри. То есть, снаружи не существует никаких факторов, если изнутри не будет волеизъявления. То есть, если нет внутри желания или волеизъявления там, поменять свой мир к лучшему, то вот никакие другие аргументы не сработают, даже самые-самые продуманные. То есть, это как бы... Вот мы сегодня вот говорили про абсолют, даже про какую-то философию, но вот представьте, вот жил человек, долго жил, много жизней, создал свою личную вселенную, атеист, ни во что не верит. Считал, что, как говорится, прах праху, из праха вышел, туда же, значит, и уйду. И он имеет право жить по тем законам, которые сам себе придумал. Если он хочет, и он желает, чтобы оно все так было, оно так и будет. Но если он вдруг волеизъявит двигаться в другом направлении, почему или что будет причина, это уже другой разговор, то он начнет двигаться в этом другом направлении. То есть, я вот что хочу сказать, что весь мир Майи, то есть последнее слово за каждым из нас. То есть, каждый из нас должен волеизъявить, пойду ли я в эту область самопознания или не пойду. Но тогда вопрос, а для чего тогда все эти лекции, которые вот я сейчас здесь перед вами, значит, лекцию читаю, те древние знания, которые, значит, сам получил от учителей, ну, то есть, как бы, это же не я придумал все. Вот. Только лишь с одной целью. Вы, еще раз, сравните все то, что есть у вас внутри, потом вы услышите, как оно бывает. И вы решите, что вам вообще ближе. Тот мир, который вы сами для себя создали и мучаетесь в нем. Но ведь вы могли бы создать мир, в котором бы не было мучений для себя лично. И вот, видя, как говорится, на чаше весов, вот бывает так, бывает так, бывает так, бывает так и бывает так, вы уже сами для себя волеизъявляете, что вам ближе. Поэтому навязать мы ничего не можем. Убедить никого мы не можем. Мы можем показать, что вот так бывает. Но будете ли вы жить потому, как это так бывает, или не будете, это целиком и полностью зависит от свободы, как говорится, вашей личной воли. Пойдете ли вы в область самопознания или не пойдете. Вот я, пожалуй, бы так ответил на это. То есть показать, а все аргументы как «за», то можно миллион придумать, которые будут опровергать эти аргументы. То есть здесь требуется нечто такое высшее, что исходит изнутри каждого из нас. Этот вот волеизъявление. У нас, кстати, будет лекция по этой теме, которая будет называться «Воля». Еще вопросы есть? Так, если вопросов нет, давайте еще раз, значит, вот вернемся к этой нашей теме. Майя, а, да, пожалуйста. Хотела спросить, что происходит со зрительной точки зрения, когда майя рассеивается? Простите, еще раз я не рассеиваю. Со зрительной точки зрения. Что с какой точки зрения? С визуальной. Зрительной, да. Когда майя рассеивается. Ну, вот мы видим формы. Да. Лекции, можно чуть-чуть погромче, да, я вот. Судя по лекции, все формы это иллюзии, которые мы сейчас видим. Да? Судя по лекции, все эти формы, не друзья, все этого формы, я не знаю. Мы видим. Нет, это делают отношения. Я вот, ей-богу, я очень плохо слышу, поэтому. Я вижу камень, это иллюзия. Да. Это майя. Ну, как сказать, майя, а кто-то скажет, это абсолют. Но вы воспринимаете его как камень. Просто в лекции было сказано, стена, исчезнет. А, ну это аллегорически вы, конечно, понимаете. Уж меня не хватайте за руку уж по таким-то этим пустякам-то, да? То есть, имеется в виду, что вы поймете, ну как вам сказать, что... Даже в другом ключе хотел дать этот пример. Иногда говорят, что весь мир это иллюзия. Нет, друзья, весь мир это не иллюзия. Это, весь мир это абсолют. Но только мы не видим в нем абсолюта, ну, с точки зрения, потому что на нас действуют иллюзии. То есть, вот точно так же, как и со змеей и веревкой, вы видели змею, но вдруг... она превратилась в веревку. То есть вот что произошло с вашим зрением в этот момент? У вас что, там глаза отвалились, растворились, да, или темнота такая, знаете, бабах, все. Нет, вы что видели, то и видите. То есть поэтому говорить, что же человек видит, когда майя преодолевается, ну вот я вас еще раз отсылаю к этому примеру. Что вы видите, когда вы идете и видите, что разбойник, а чуть поближе подходите куст? То есть вот примерно в этом же ключе вы можете ответить на этот вопрос. Но не в том плане, что действительно иногда, знаете, люди так, ну, либо какое-то светопредставление начнется, да, вот покрывало майю упадет, и все, и как, начнет все, да, фейерверк. Вот, либо наоборот, что там будет серый туман такой, все скучное, однообразное, никакое, единообразное. Так, ну все, у нас уже время. Еще вопросы есть? Скажите, все-таки да. Майю победить до конца нельзя. Почему? На 100% я думаю, до конца и победить нельзя. Может, она примет какую-то другую хитрую форму. Хороший вопрос, чудесный вопрос. Можно ли победить майю до конца на 100%? Учение йоги дает категорический ответ. Да. Причем не просто можно, но и нужно. Нет, ну нужно это понятно. Нужно, но и можно. Вот, и да, можно. Теперь дальше. Вот. Продолжение, я прошу прощения, да? Вот как про абсолюта, да, опять можете встать и мне сказать, мужик, за слова отвечаешь, за свои, да? За базар, да? Вот, вообще откуда ты это все придумал? Друзья, откуда мы вообще все взяли это знание? Это знание нам досталось именно от тех, кто преодолел майю полностью. Понимаете? Вот. Но ведь она же тоже Чу? Может снова ввести в заблуждение, опять же. Нет, конечно же, ну, если бы... Великого учителя тоже... Нет, абсолютно, вы абсолютно правы. Если бы, как говорится, я не был бы заблужден в мае, да, и обладал бы этим знанием... Друзья, я ведь вы должны помнить, ведь я здесь не учитель йоги. Я это, громкоговоритель. Знаете, в одно ухо мне шепчут, а я как бы озвучиваю, да, то есть, как говорится, не надо... Как это, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Вот. Просто в том плане, что если бы я обладал вот этим уровнем над майей, и сейчас бы после этой лекции, я больше чем уверен, все бы просветлились. Но так как майя везде, ну, то есть, знаете, да, вот доходит, да, доходит. Но доходит почему? Потому что, ну, вот вы волеизъявили в своих жизнях создать именно те вселенные, которые создаете со своей там майей. Майя может быть самая разная. Иногда она очень интересная, она ассоциативная. Я привел какой-нибудь там, скажем, вот сегодня пошлый пример, да? Кому-то это понравилось, до кого-то дошло, а кого-то наоборот передернуло. Какой оргазм, вы что, о чем вы говорите, говорится, мешаете высшее с чем-то таким, да? У каждого свои ассоциативные связи. А что это такое, май? То есть, вот я напоминаю, да, если такой величайший, значит, этот самый, там, Един, там, или даже, скажем, тот же Будда, учил своих, значит, этих учителей, уж он-то точно майю преодолел, он там достиг просветления. И то, не сказать, чтобы все на 100% после Будды тут же, значит, просветлились. То есть все равно еще какая-то майя остается. Она есть везде, конечно. Но вопрос в том, что как бы все это знание, оно приходит к нам как подарок. Оно приходит нам от тех, кто преодолел майю. И дает нам, ну как бы, очень здорово. Друзья, все духовные знания – это подарок. Кармически мы заслуживаем их только лишь в том плане, что на нас, как говорится, что-то высшее обратило внимание. Мои учителя обратили на меня внимание, хотя балбес был я, редкий. Я не знаю почему, но, видать, что-то там хорошее сделал когда-то, да? То есть они сказали, ну да, дурак, но, в принципе, это лечится. Вот. Но я не могу сказать, что я заслужил его, потому что если бы я его заслужил, я бы и сам преодолел майю, сам бы уже был на том уровне. Это очень сложные такие вопросы, чисто философские. Откуда это запредельное знание? Откуда? И есть ли гарантия, что я его получаю, что оно по пути не исказилось? Сколько угодно таких примеров я вам могу приводить. Они на каждом углу, я вам рассказывал, у меня была библиотека, у меня был один интересный текст, я его очень любил, интересный текст. Я собирал переводы этого текста. Переводы, значит, были с санскрита на английский и с английского на русский. У меня было 5 или 6 вариантов, совершенно разных. Такое впечатление, что это вообще книги совершенно о разных предметах. Я, может быть, рассказывал, может быть, нет. Я перестал собирать эту библиотеку, когда мне там попал очередной экземпляр. Это компьютерный перевод. Вот компьютерно у меня в машину просто запихнули и переводчиком перевели. Абракадабра редкая была, понимаете? Чушь просто редкая была. Вот что это, как не майя? Вот вы сейчас подниметесь наверх, там 1 000 000 книжек по йоге. 1 000 000 источник, вероятно, действительно один и тот же. Но каждая книжка по-своему образ ломаний. На одну, значит, переводчик, там, другую, там, ну, в общем, по-разному. Поэтому это очень сложная тема. Очень сложная. Так, все, да? Просветление у тебя есть 100% преодоление майи? Да нет, мне кажется. Или нет? Но майя будет с тобой все равно бороться, по-любому. Нет, ну, друзья. Она вводит заблуждение и будет вводить заблуждение. Это же не что-то плохое, это же классно. Нужно поставить держаться. Это просто принцип. Ну, дискуссия у нас тут, да. Вот. Да, так вот, я прошу прощения, я должен ответить на вопрос. Еще раз. Да, ну, смотрите, да, то есть, ну, как можно от обратного, можно даже не вникать в вопрос от обратного. Вот человек, который достиг просветления и узнал, как все сделано, да, на свете. Ну, понятно, если он узнал, как все, как, вот, я подчеркиваю, все, значит, в том числе и майю. Значит, все, значит, преодолел ее. А вы помните, что как только человек обладает знанием, майя перестает на него действовать. Я вот хотел, ну давайте еще украду 5 минут у вас. Резюме такое. Резюме, маленькое резюме, потому что тема сложная. Всего 2 лекции на эту тему, хотя надо было 10. Я уж не стал в дебри, там шаг влево, шаг вправо. Я уверяю вас, у вас миллиарды бы вопросов возникли, но я хитрый. Я именно так провожу тему, чтобы у вас вопросов не возникало. Вот я в конце спрашиваю. Да, значит, так вот. Итак, на этой лекции мы с вами еще раз подошли к такому моменту, что майя преодолевается знанием, но знание знанию рознь, и только лишь тому знанию, в приобретении которого мы приложили, собственно, само приобретение знания, пропускание этого знания через себя и, так сказать, волеизъявление приобретения этого знания. И каждый из этих трех ингредиентов абсолютно необходим. Если не будет хотя бы одного из них, то у нас не будет того знания, знанием, значит, чего преодолевается майя. А будет оно такое половинчатое, или, как сказал Козьма Прутков, узкий специалист, подобен флюсу. То есть вот он односторонний, и все. Так вот, фактически, майя исчезает, как если бы ее и не было вообще для тех, кто обладает этим знанием. Но майя, как говорится, превращается в такой очень серьезный действующий фактор для тех, кто не обладает этим знанием и попадает под действие майи. И в этом смысле, вот с позиции человека, который не преодолел майю, для него действие майи реально во всех своих проявлениях. Для человека, который преодолел майю, мало того, что майя перестает над ним существовать, значит, вот, перестает на него действовать, она сама по себе исчезает, как если бы ее не было никогда. Не остается предмета. Значит, еще раз, я вот, друзья, это тема для очень серьезной медитации. Вот она была змея, и вот она стала веревка. И вот за этот промежуток, когда была змея и стала веревка, было нечто, чего, в общем-то говоря, и нет. То есть, как стала веревка, вспоминаешь, да, была змея, помню, была змея, а теперь веревка. А где? Где то, что заставляло считать веревку? Оно раз и растворилось, как если бы его не было. То есть, это вещь очень-очень тяжелая для вот именно. Но она ключевая. А она ключевая не только в таких явных галлюцинациях, как с веревкой и змеей, как с кустом и с разбойником, но и во многих, многочисленных, в неперечислимом количестве других таких вот полутонов, полуоттенков. Я когда-то видел книжечку, у нас издали ее, как это называется так хорошо, «Как обманывать с помощью там, диаграмм». Как обманывать с помощью там, в общем, чего-то. Хорошая книжка. В том плане, как вот можно, это то, чем сейчас пользуются средства массовой информации и такие нечистоплотные рекламодатели. То есть как можно, подменивая какие-то моменты, вводить в такое заблуждение, что хоть стой, хоть падай, и продавать свой товар. Ну или как-нибудь там склонять общественное мнение в ту или иную сторону. Это вот сейчас этим пытаются пользоваться, эти, как они называются, политтехнологи. Вот. Иногда это все очень неуловимо, но все равно сводится именно к понятию майя. Все виды йоги, которыми мы занимаемся, в этом смысле сводятся к тому, что мы преодолеваем майю. Когда мы изучаем теорию, мы как бы добираем один аспект вот этого, чтобы создать это высшее знание. Когда мы делаем практику, мы как бы через шкуру приобретаем другой аспект знания. Одно дело, знаете как, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А вот когда и через овраги прошел, да, тогда что-то неуловимое, еще раз говорю, как у старого такого бывалого инженера с опытом, люди с опытом. Старой такой закалки мне приходилось встречаться, очень уважаемые люди. нашу страну фактически построили они. Ох, очень бывало. Вот он действительно, он чувствовал, он это производство свое, он чувствовал, он просто жил и чувствовал. Вот. И еще, кроме того, нужно волеизъявление. И вот только как только три этих вещи соединяются, то мы начинаем обладать тем знанием, которое позволяет нам преодолевать майю. Но все это, еще раз я хочу подчеркнуть, мы рассматривали на очень примитивном уровне, друзья. То есть вы уж не обижайтесь, но на более серьезный, к сожалению, нет у меня возможности. Так, и давайте мы завершим. Да, и вот еще один такой маленький-маленький момент. Вот мы упомянули воля, знание, действие. Но в йоге есть еще одна маленькая оговорка, очень серьезная оговорка, что, как ни странно, самое главное – воля. То есть не самое главное, а изначальное – это воля. Будет воля, будет и знание, будет и действие. Но это тема другой лекции, которая будет так и называться – воля. И я попрошу Евгения провести медитацию. А на этом я завершаю лекцию. Если у кого какие-то вопросы, найдите меня в другое время. Сегодня, я боюсь, не смогу с вами побеседовать. Так, садимся ровно, закрываем глаза.